Между тем папа Пий V, услыша об усилении протестантизма в Польше и Литве, отправил ко двору Сигизмунда Августа посла своего Комендоне. Последний нашел дела католицизма в Польше и Литве в жалком состоянии. Во время борьбы с таким опасным врагом, как протестантизм, между епископами католическими господствовала вражда, зависть. Двое главных епископов – Яков Уханский, архиепископ Гнезненский, и Филипп Подневский, епископ Краковский, находились в открытой вражде друг с другом. Притом Уханский оказывал явную склонность к протестантизму в надежде, что при торжестве последнего, при разрыве с Римом, но при сохранении иерархии, он, как архиепископ, будет независимым главою польского духовенства. Комендоне, выведавшие состояние дел, характер и отношения короля и главных действующих лиц, начал в тихих беседах внушать Сигизмунду Августу, как он жалеет об его судьбе и судьбе целого государства, потому что когда разноверцы возьмут верх, то в буйстве своем не пощадят ничего, не спровергнут все учреждения, божеские и человеческие, все права и обычаи, потрясут, наконец, и самый трон. Приводил ему пример современной Франции и Германии, обуреваемых религиозными войнами вследствие того, что государи в самом начале не подавили еретических учений. Король, который всего более боялся междоусобных войн, принял к сердцу внушение Комендоне и охладел протестантизму. Этому охлаждению способствовало и поведение протестантов, которые, желая приобрести расположение шляхты, противились королевским требованиям насчет больших поборов, необходимых для успешного ведения войны с Москвою. С другой стороны, на помощь католицизму явилась дружина, с которой верна была победа над разделенным и потому ослабевшим протестантизмом. Эта дружина была и иезуиты. Валериан Проташевич, епископ Виленский, думая о средствах, как помочь своему делу в борьбе с ересью, обратился за советом к кардиналу Гозиушу, епископу Варминскому в Пруссии, знаменитому председателю Тридентинского собора, считавшемуся одним из главных столпов католицизма не в одной Польше, но и во всей Европе. Гозиуш, советуя всем польским епископам вводить в свои епархии иезуитов, присоветовал то же самое и Проташевичу. Тот исполнил совет, и в Вильне был основан иезуитский коллегиум под управлением Станислава Варшевицкого. Сначала иезуитские школы мало наполнялись. Православные и протестанты не пускали в них детей своих. Виленский капитул запрещал и католикам отдавать детей к иезуитам, боясь, чтобы его кафедральное училище не упало. Но Варшевицкий не унывал, искал всюду средства доставить своему коллегиуму уважение и силу. Действовал неутомимо, учил в школах, говорил проповеди, проникал в дома значительных иноверцев для обращения их к католицизму, и старания его начали приносить пользу. В таком состоянии находилась Польша и Литва, когда умер Сигизмунд Август, и надобно было думать об избрании ему преемника. Легко понять, какое важное влияние при этом избрании должно было иметь религиозное движение. Протестанты, сильные в Сенате и между шляхтою, хотели выбрать короля-протестанта или, по крайней мере, такого, который дал бы им полную свободу в отправлении их богослужения. Комендоне видел эту опасность для католицизма и тем более был встревожен, что между католиками замечал совершенное равнодушие. Многие из них смотрели на протестантов не как на еретиков, противников истинного учения церкви, но как на людей, желающих только ограничить чрезмерное могущество духовенства. Для достижения своей цели, то есть для того, чтобы новый король был католик и выбран католиками, Комендоне нашел единственное средство в личных и родовых отношениях между вельможами, причем он старался утушать вражду между католиками и поджигать ее между протестантами. В челе польского вельможества стояли тогда Петр Зборовский, воевода Сандомирский, и Ян Ферлей, маршалок, великий коронный и воевода Краковский, оба протестанты. Краковское воеводство, полученное недавно Ферлеем, было причиной злой вражды между этими обоими вельможами, ибо Изборовский также его добивался. Но король Сигизмунд Август по просьбам любовницы предпочел Ферлея. Эту и враждою между Зборовским и Ферлеем воспользовался Комендоне. Он стал внушать Зборовскому, что в доме Ферлея сходятся паны, и идет там дело о том, чтобы Ферлея выбрать в короли. Зборовский поверил. Ненависть превозмогла над привязанностью к вере. И он дал слово, что хотя он и сам протестант, однако не позволит, чтобы престол достался протестанту. Между вельможами-католиками первое место занимал Альберт Ласки, знаменитый своим воинственным духом и потому любимой молодежью. Его-то особенно постарался Комендоне привлечь на свою сторону и составил из него, из Андрея Зборовского и Николая Паца, епископа Киевского, триумвират, в котором католическая сторона нашла для себя сильную опору и руководство. Уладивши таким образом дело в Польше, Комендоне обратился к Литве. Здесь самые сильные фамилии были Радзивиллов и Хаткевичи, из соперничества, находившиеся во вражде друг с другом. Мы видели, что могущество Радзивиллов и вместе дело протестантизма в Литве поникли вследствие смерти Николая Черного Радзивилла, ибо брат его, Николай Рыжий Радзивилл, не наследовал его значения. У Черного осталось несколько сыновей. Старшего из них, Николая Кристофа, который известен под прозвищем «Сиротка», отец отправил в Германию для того, чтобы молодой человек окреп там в протестантском учении. Но когда по смерти отца Николай Кристоф отправился в Италию, в Рим, то прежнее германское влияние не могло устоять перед итальянским, и Радзивилл возвратился в Литву католиком. Младшие братья последовали примеру старшего. Но Николай Рыжий и его потомство остались верны протестантизму. Таким образом, род Радзивиллов разделился на две линии – католическую и протестантскую. Ян Хаткевич, бывший прежде протестантом, также вследствие иезуитского противодействия и стараний Комендоне, обратился в католицизм. Комендоне теперь нужно было только помирить сиротку Радзивилла с Хаткевичем, что было сделать легко, ибо личной вражды между ними, как у Ферлея, со Зборовским не было. Приготовившие сильные средства для избрания короля католиков в Польше и Литве, Комендоне начал внушать, что всего лучше выбрать одного из сыновей императора Максимилиана в Литве, и Радзивилл и Хаткевич были согласны на это. Радзивилл по давней связи своего рода с австрийским домом, Хаткевич из боязни, чтобы выбор не пал на царя московского, которому он питал сильное нерасположение, предводительствуя постоянно литовскими войсками, действовавшими против Москвы. Но Радзивилл и Хаткевич одни не могли помешать избранию царя или царевича московского. Еще в 1564 году Комендоне доносил в Рим, что все жители Киева благоприятствуют московскому государю по причине веры. По смерти Сигизмунда Августа он доносил также о движении православного народонаселения в Литве в пользу царя московского. До нас дошла любопытная статья, составленная аббатом Джованнини, в которой исчисляются все побуждения к избранию московского царя и все препятствия к этому. Препятствуют избранию царя, во-первых, то, что он постоянно враждовал с короною польскую и оскорблял ее тем, что завоевал два княжества в Литве. Вторым препятствием служит греческая вера, им исповедуемая. Третьим – суровость нрава, жестокое обращение с боярами. Будут препятствовать ему также император германский и султан турецкий. Каждый из них боится иметь его в соседстве, особенно турок, который не захочет иметь в соседстве государя могущественного и воинственного, и, что всего опаснее, государя греческой веры, способного, следовательно, возбуждать греческое народонаселение к восстанию против турок. Наконец, препятствует выбору царя у поляков мысль, что средоточие и величество целого государства перенесутся в Москву. Напротив, к выбору царя побуждают. Его могущество, возможность доставить безопасность и спокойствие Литве, сходство языка и обычаев. Одни враги – татары и Германская империя. Пример Егайла, великого князя Литовского, который, будучи избран в короли, из врага Польши и язычника стал другом и христианином. Пример того же Егайла заставляет надеяться, что царь более будет жить в Польше, чем в Москве, ибо северные жители всегда стремятся к южным странам. При том же стремление расширить или охранить свои пределы на юго-западе, в стороне Турции или Германской империи, заставит царя жить более в Польше. Можно обязать его клятвою не нарушать законов и прав польской шляхты, как было сделано с Егайлом. Что же касается догреческой веры, то протестанты не обращают на это никакого внимания. При том же государь московский хотел некогда соединиться с латинской церковью. Наконец, у него много денег, посредством которых он может приобрести себе много доброжелателей. Так думали сначала в Польше, но потом согласнее были на выбор царевича Феодора, чем самого царя. Этим выбором удовлетворялось православное народонаселение. Он не был противен протестантам. Литва приобретала безопасность со стороны Москвы, а между тем избавлялась от непосредственных отношений к Иоанну, которого характер был известен в Польше, еще известнее в Литве. Давши знать царю через гонца Воропая о смерти Сигизмунда Августа, польская и литовская рады тут же объявили ему о желании своем видеть царевича Феодора королем польским и великим князем литовским. Иоанн, по обычаю, сам отвечал Воропаю длинную речью. «Пришел ты ко мне от панов своих польских и литовских, и принес мне от них грамоту с извещением, что брат мой Сигизмунд Август умер, о чем я и прежде слышал, да не верил, потому что нас, государей христианских, часто морят, а мы все до воли Божьей живем. Но теперь уже я верю и жалею о смерти брата моего, особенно же жалею о том, что отошел он Господу Богу, не оставивши по себе ни брата, ни сына, который бы позаботился об его душе и о теле по королевскому достоинству. Ваши паны польские и литовские теперь без главы, потому что хотя в короне польской и великом княжестве литовском и много голов, однако одной доброй головы нет, которая бы всеми управляла, которой бы все вы могли прибегать, как потоки или воды к морю стекают. Немалое время были мы с братом своим, Сигизмундом Августом, в ссоре, но потом дело начало было клониться и к доброй приязни между нами. Прежде чем приязнь эта окончательно утвердилась, Господь Бог взял его к себе. За нашим несогласием бусурманская рука высится, а христианская низится, и кровь разливается. Если ваши паны, будучи теперь без государя, захотят меня взять в государи, то увидят, какого получат во мне защитника и доброго государя. Сила ногайская тогда выситься не будет. Да не только поганство. Рим и ни одно королевство против нас не устоит, когда земли ваши будут одно с нашими. В вашей земле многие говорят, что я зол. Правда, я зол и гневлив. Не хвалюся. Однако пусть спросят меня, на кого я зол. Я отвечу, что кто против меня зол, на того и я зол. А кто добр, тому не пожалею отдать и эту цепь с себя, и это платье. Тут Малюта Скуратов прервал его. «Царь и государь преславный», — сказал он, — «казна твоя не убога, в ней найдешь, кого чем подарить». Иоанн продолжал. «Паны польские и литовские знают о богатстве деда и отца моего, но я вдвое богаче их казною и землями. Неудивительно, что ваши паны людей своих любят, потому что и те панов своих любят. А мои люди подвели меня к крымским татарам, которых было 40 тысяч, а со мною только 6000. Ровно ли это? Притом же я ничего не знал, хотя передо мной и шли 6 воевод с большими силами, но они не дали мне знать о татарах. Хотя бы моим воеводам и трудно было одолеть такого многочисленного неприятеля, однако пусть бы, потерявший несколько тысяч своих людей, принесли ко мне хотя бич или плеть татарскую, я и то с благодарностью бы принял. Я не силы татарской боялся, но видел измену своих людей, потому своротил немного на сторону от татар. В это время татары вторглись в Москву, которую можно было бы оборонить и с 1000 человек. Но когда большие люди оборонять не хотели, то меньшим как было это сделать? Москву уже сожгли, а я ничего об этом не знал. Так разумей, какова была измена моих людей против меня. Если кто и был после этого казнен, то казнен за свою вину. Спрашиваю тебя, у вас изменника казнят или милуют? Думаю, что казнят. Вот у вас в Вильне Викторин, который ко мне писал, но я ему не отвечал. Взвели на меня, будто я этого Викторина подучал извести брата моего. Но Бог свидетель, что я об этом не думал и Викторину не приказывал. А если он ко мне и писал об этом, то письмо его до меня не дошло. Викторина схватили и казнили. Видишь, что и в ваших землях изменников не милуют. Так скажи и по нам польским и литовским, что, посоветовавшись между собою обо всем и уговорившись, отправляли скорее ко мне послов. А если Богу будет угодно, чтобы я был их государем, то наперед обещаю Богу и им, что сохраню все их права и вольности, и, смотря по надобности, дам большие. Я о своей доброте или злости говорить не хочу. Если бы паны польские, литовские ко мне или к детям моим своих сыновей на службу присылали, то узнали бы, как я зол и как я добр. Пусть не дивятся тому, что изменники мои говорят обо мне. У них уже такой обычай говорить о государях своих дурно. Как бы я их не учестил и не обдарил, они все не перестанут говорить обо мне дурно. Есть люди, которые приехали из моей земли в вашу. Надобно бояться, чтобы не ушли они в другую землю, в Орду или в Турцию, если почуют, что паны польские и литовские хотят взять меня в государи. Пусть паны ваши постараются задержать их, а я, клянусь Богом, не буду им мстить. Курбский к вам приехал. Он отнял у него, указывая на старшего сына, мать, а у меня жену. А я свидетельствуюсь Богом, не думал его казнить. Хотел только позбавить у него чинов, уряды отобрать и потом помиловать. А он, испугавшись, отъехал в Литву. Пусть паны ваши отнимут у него уряды и смотрят, чтобы он куда-нибудь не ушел. Что касается до Ливонии, то когда буду вашим государем, Ливония, Москва, Новгород и Псков одно будут. А если меня в государь взять не хотят, то пусть приезжают ко мне великие послы для доброго постановления. Я за Полоцк не стою, и со всеми его пригородами уступлю и свое московское. Пусть только уступят мне Ливонию по Двину, и заключим мы вечный мир с Литвою. Я и на детей своих наложу клятву, чтоб не вели войны с Литвою, пока род наш не прекратится. А если паны хотят взять себе в государе кого-нибудь из сыновей моих, то их у меня только два, как два глаза у головы. Отдать которого-нибудь из них все равно, что из человека сердце вырвать.